Глава 19. Где колка дров оказывает целебное воздействие на разум человеческий. Мужик сказал, мужик сделал. Поэтому мужики такие тихие и молчаливые. Народная мудрость. Разбудил Олега петух. Громкий голос его проник сквозь деревянную стену, подушку, разбивая такой хороший, спокойный сон. «Твою ж!» Олег попробовал перевернуться на второй бок. Кровать заскрипела, прогнулась, тотчас стало жарко. И неудобно. И петух опять заорал. «Вставай уже!» — крикнула хозяйка. «Завтрак готов!» «Завтрак? Вставать?» Олег с просонья не сообразил даже, где находится, а поняв, мотнул головой и сел. «Это ж надо! Стоило бы охрану взять. И с охраной уже... охрана точно лишнюю не будет. Пашке позвонить опять же и...» Он потер сонные глаза и зевнул. Почему-то думалось обо всем лениво, отстраненно. И мысли эти продолжались уже за столом. Петух вновь завопил. «Вот это голосище!» «Дров накали!» — велела хозяйка, выставляя крынку с молоком, тарелку, на которой высилась стопка пухлых блинов. Рядом встали миска со сметаной и вторая, с вареньем. «Ешь хорошо, а то до обеда я на огороде». Олег кивнул. Колоть дрова он совершенно не собирался, но в какой-то момент вдруг обнаружил себя подле сарая с топором в руках. Топор был старым, но наточенным до того, что в полено входил с легкостью, разделяя его на ровные чурочки. «И что я творю?» поинтересовался Олег у кошки, которая растянулась на поленнице, поглядывая на человека с обычной кошачьей снисходительностью. «Занятия другого нет». И, не ответив себе, поднял топор, чтобы с каким-то воистину мазохистским удовольствием опустить на полено. Правда, на сей раз то не распалось пополам, но вцепилось в клинок. «Вот так», — Олег хмыкнул и потянул за топорище. А ведь не забыл, дома-то колоть приходилось часто. Старая печь требовала много дров, и даже зимой, когда топили не ими, но кусками жирного черного торфа, тетка все одно подкидывала дрова. С ними огонь живее. К чему это? Чурку он разбил на куски и уже на кошку глянул, мол, видишь, могу еще. Кошка отвернулась. Паскуда, как и все бабы. Но думалось об этом без обычной злости, да и вовсе, словно и она, и раздражение, накопившееся за годы, и все то, что было, ушло в топор. А потому Олег с радостью поставил новую колоду, замахнулся и ударил с коротким хеканьем. И снова, и, кажется, именно этого ему и не хватало. Дурь, конечно. Остановился он лишь, когда солнце поднялось уже высоко, зависло, приклеилось к небосводу. Палило нещадно, и пот тек по шее, спине и животу. Этот пот напрочь пропитал старую майку, выданную хозяйкою, и штаны тоже. Еще хотелось пить. Олег огляделся и застыл. «Доброго дня!» В старом платье, бледно-голубом, с вышивкой по горлу, Калина гляделась до странности незнакомой. Темные волосы свои она заплела в косу, которая выглядывала из-под соломенной шляпы. «Доброго!» — голос почему-то был сиплым. «Пить хочешь?» — она склонила голову к плечу. «Хочу». Пальцы вцепились в топорище, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы отпустить топор. Не хватало. Олег вогнал его в колоду. И сделал шаг. А она подала высокий кувшин до краев, наполненный ледяною колодезной водой. Стоило сделать глоток, как занемели зубы, а горло и вовсе перехватило. «Осторожно», — сказала Калина, глядя куда-то в сторону. «А то ведь и застудиться недолго». «Не застужусь». Олег допил-таки до дна, ибо вода эта оказалась вкусной до того, что оторваться было невозможно. И ничего-то вкуснее он в жизни не пил. «Как-нибудь. Спасибо». «Пожалуйста». Она оглядела двор, засыпанный ровными, почти ровными, все-таки давно он ничем-то подобным не занимался, чурочками. «Помочь?» «Если не затруднит. Олег и сам бы справился, но тогда она уйдет. И где искать? И надо ли? Вот она, рядом, стоит, пахнет цветами и сеном, свежескошенную травой, что только начала вялиться на солнце, дымом и треклятой деревней, которая что-то этакое задумала, а что, не понять». Калина вошла через махонькую калитку, которую Олег только и заприметил. Присев, она стала собирать чурки, которые с видом присосредоточенным укладывала уже на поленницу. «Ты ушла?» «Ушла», — не стала отрицать она. «А ты пришел?» «Пришел. Да чего глупый разговор получается? Олег ведь иначе хотел». «За мной?» Она посмотрела в глаза, и он не выдержал. Отвернулся, чувствуя, как вспыхивает знакомой злостью. Правда, и сгорела она быстро. «Сам не знаю». «Ты жениться собрался?» «Собрался. Я должен был сказать. Извини». «Ничего», — она отряхнула соринки, прилипшие к подолу. «Я понимаю, это нужно для дела, для бизнеса. За ней капиталы отца, перспективы, так?» Олег кивнул. «И ведь он собирался говорить вот это вот, про капиталы и перспективы, про жизненную необходимость, про то, что серьезные люди не заключают браков по любви, и вообще брак в первую очередь сделка, а потом уже все остальное. А любви вовсе не существует. Ему самому все это казалось убедительным. А теперь вот, когда Калина говорила, куда-то вся убедительность взяла и подевалась. Куда? Чувствует себя дурак дураком и мальчишкой, с которым случилась первая трагичная любовь. Хрен его знает, почему трагичная, но...» «Я бы только мешала вам, Олег. Ты, конечно, предложил бы мне...» «Что?» И вновь смотрит прямо и строго, как первая учительница, которая, казалось, всех-то насквозь видела, а Олега так особенно. «Квартиру и содержание? Правда, как-нибудь так, чтобы никто не узнал, ведь ни к чему скандалы, верно? Тихое карманное существование в роли твоей игрушки? С ожиданием, когда я надоем». «Ты...» «Игрушки надоедают, даже самые любимые», — покачала головой Калина. «А еще твоя супруга...» «Еще не супруга». «Объявление уже вышло, и отступить тебе не позволят». Ее улыбка была печальной и светлой. «Не простят, если отступишь. И ты это знаешь, и я знаю». Олег заворчал и ничего не ответил. «И стало быть, в твоей жизни есть другая женщина. Я видела ее, и она не потерпит соперниц. Любовниц, быть может, таких, которые случайные. У всех ведь бывают слабости». «Я тебе не изменял», — сказал и вспомнил. Вспомнил, за что стало стыдно тотчас, будто он, Олег, солгал. И ведь врать-то приходилось. Любому взрослому человеку приходится врать, а все одно. «Ты же от меня ушла, и вот...» Получилось, будто он оправдывается. Какого вообще он должен перед ней оправдываться? «Это даже хорошо». Калина подняла длинную щепку. «Поверь, тебе стоит вернуться». «А если не хочу?» «А чего хочешь?» Вчера он точно знал, чего хочет. Сегодня же вздохнул и сказал. «Поможешь машину найти? Завтра с утра, если, а то сегодня вот дрова надо. Я обещал, а Олег Красноцветов слово держит. Но завтра ведь поможешь машину найти?» Почему-то ожидал, что Калина откажет, но она кивнула и добавила. «Все одно не задерживайся надолго, а то ведь и навсегда застрять можешь». Почему-то прозвучало угрозой. На завтрак я сварила гречки. Нет, на самом-то деле, что еще варить, если варить больше нечего? И если Оленька Верещагина нос кривила, то прочие, включая мрачноватого типа, который представился Беломиром, ели спокойно, с пониманием. «Только не говори, что на обед тоже гречка будет!» Оленька бросила тарелку на стол, и та зазвенела, закачалась, но была остановлена крепкой рукой. «Больше нечего?» «Найди чего!» — Верещагина топнула ножкой. «В конце концов, это невыносимо! Беломир, скажи ей!» «Скажу, что любые трудности закаляют», — сказал Беломир, усмехнувшись. «А уж гречка сильнее прочих». Закаляться гречкой Оленька не желала и, громко фыркнув, исчезла в своей палатке. «Извини, но в город получится только после обеда. Сеть надо свернуть, уж больно нестабильно». Некромант смутился. А я кивнула. «После обеда так после обеда. Помнится, наш шеф готовил свекольное гречотто, немалой популярностью пользовалась. Вот и попробую. Потом. Позже. А пока...» Глаза слипались, и зевок я с трудом сдержала. Посуду и вовсе мыла, засыпая на ходу. Стоило бы домой пойти, но тратить время на дорогу показалось глупым. Я обошла лагерь, с завистью поглядев на аккуратные палатки. Подумала даже, что можно забраться, нет, не к Оленьке, а к Важену. Но не решилась. А вот огромный куст старого шиповника поднял ветки, пропуская меня в колючее нутро. И опустил. Повинуя слову, зашевелилась лебеда, поползла звездчатка, укладываясь мягким пушистым ковром, и тень старой стены укрыла меня от солнца. Я бросила на землю старое покрывало. В конце концов, в годы юные я любила дремать вот так, забравшись в кусты. И лето на дворе, тепло, не простыну, не должна во всяком случае. Жаль, подушки с собой не прихватила. Правда, и так сойдет. И из земли, словно отозвавшись на мысли мои, вынырнул корень, выгнулся, подставляя себя мхам, что оплели его густую сетью. «Спасибо», — сказала я и погладила корень, чей бы он ни был. В сон я провалилась сразу. И сперва тот был вполне себе обыкновенен, полон разорванных картинок и ускользающих мыслей, что потянулись в сон оттуда, из мира яви. Но они исчезли, и... У деревьев тоже есть память, и листья зашелестели над водой пруда. Тот вовсе не походил на нынешний бочаг, но был вполне обыкновенным прудом, из тех, которые часто создавались человеческими руками. Этот пруд имел свое место в саду, и вода качала тяжелые листья кувшинок. Под ними ниже мелькали тяжелые туши карпов, что порой поднимались к самой поверхности. Корни тополя пили воду и помнили вкус ее слегка застоявшийся, самую малость тронутой цветением. Пруд тоже нуждался в уходе, как и сад. «Госпожа, выпейте!» — донесся голос словно издали, и тополь зашелестел. «Госпожа, вам нужно думать о ребенке». «Я его не хочу», — ответила госпожа, и голос ее показался напрочь лишенным жизни. «Но он есть». «Я его не хочу». «Не упрямьтесь, выпейте». «Зачем?» «Это укрепляющее зелье. Если не хотите думать о ребенке, подумайте о себе. Он тянет из вас силы». Во сне я увидела и эту женщину в темном платье, довольно просторном, но не скрывающем округлившегося живота ее, и вторую, в простой одежде. «Если не поддерживать их, вы умрете. Так будет лучше». «Для кого, госпожа?» «Для всех». Она была красива, эта девушка. Настолько красива, что, пожалуй, могла бы составить конкуренцию Калине. Только красота не принесла ей счастья. Я это знала. Там, во сне. «Ненавижу», — произнесла она не слишком уверенно. «Кого?» «Всех. И тебя тоже». «Меня-то за что?» «Ты ему служишь. Молчи, не отвечай, не унижай меня ложью. Он велел тебе помогать, верно?» Та, вторая, отвернулась, скрывая раздражение, что промелькнуло на лице ее. «Видишь, я не так глупа, как тебе казалось. Давай свое зелье». Женщина протянула хозяйке кубок, и та осушила его одним глотком. «А теперь иди. Иди!» Она выкрикнула это, заставив меня вздрогнуть. И та, вторая, не посмела ослушаться. Она отступила в тень, оставляя подопечную наедине с собой и темную водой. «Ушла? Ушла. Недалеко. Конечно, кто позволит мне? Думает, я глупая». Женщина опустилась на корточки и протянула руку. Вода пришла в волнение. По поверхности побежали темные круги. Думает, не понимаю. Все понимаю. Мне позволено думать, что я ушла. Скрылась, спряталась. Кто мне позволит уйти далеко? Нет, он придет. Когда срок наступит, он придет. Я увидела вдруг отражение в воде. Увидела ее глазами и ужаснулась тому, до чего страшна вдруг стала эта женщина. «Я буду ждать. Я найду на вас управу. На вас всех». Она оторвала взгляд от темной поверхности и, уставившись на меня, сказала: «А подглядывать нехорошо». Еще и пальцем погрозила. Вечером мы сидели на старой лавочке, которая была не чьей-то, но общую, прячась в остатках старого сада. Поза кронами яблонь виднелись развалины дома, и впервые я подумала, что этот самый дом кому-то ведь принадлежал. А кому? И почему меня это волнует? Мы сидели, Линка задумчиво грызла семечки, Ксюха глядела на небо, где уж высыпали первые звезды, а я рассказывала тот сон, пытаясь хоть так убедить себя, что не имеет он значения. Мало ли, что ведьме присниться может. Тетка наговорила сказок, потом я еще ее рассказ повторила некроманту, и Васятка с его кладом заклятым. Вот и сложилось одно к одному. «Вот как, значит?» Ксюха коснулась моей головы. «Надо к бочагу идти». Я вздрогнула. Вот чего-чего, а возвращаться в лагерь совершенно не хотелось. Нет, никто-то меня не обижал. Даже Верещагина сделала вид, будто совершенно меня не узнает. И вообще, негоже человеку важному обращать внимание на какую-то кухарку. Синюхин последовал ее примеру. Некромант объявился только под вечер, после долго-долго извинялся и клятвенно пообещал, что вот прямо с утра мы в город и отправимся. Я сделала вид, что верю, и накормила его гречкой. Просто гречкой, поскольку тушенки тоже не осталось. «Сегодня?» «Нет, сегодня не выйдет». Ксюха покачала головой. «Надо, чтобы луна ушла. Тогда и пойдем. На полную луну не всякую воду услышать можно». Где-то за оградою громко завыл волк. «Слышала, Игорёк вернулся?» — встрепенулась Линка, отсыпав мне семечек. «Вернулся. И как?» «Да ушла любовь. К лучшему». Почти не покривив душой, ответила я. Было все еще немного обидно, хотя разумом я понимала, что обида — это пустая, и радоваться надо бы, что Игорёк образумился. «К папке опять приезжали». Ксюха протянула руку. «Какие-то важные маги. Силой так и плескала, стало быть, не захотели скрываться. Себя казали». Она поморщилась. «Говорили, что он себя ведет неправильно». «А он?» «Сперва слушал, а потом пообещал голову оторвать да прикопать в лесочке». Мы синхронно кивнули, согласившись, что мысль в целом дельная. «Только вот не отстанут. Там один еще ко мне подходил. Знакомиться хотел. То ли пожаловалась, то ли похвасталась Ксюха. Звал покататься». «А ты?» «Сказала, что уже накатанная по самое не могу». Ксюха тряхнула головой, и тяжелая коса ее сама собой рассыпалась на тонкие пряди. Волосы Ксюхины в лунном свете глядели серебряными, что ожившая вода, и потекли, и потянулись к земле, а под ногами заворочились, оживая травы. Посмеялся еще, но папенька сказал, что посторожнее были и не гуляли поодиночке. «Думаешь, рискнут?» Линка высыпала недоеденные семечки и руки отряхнула. «Не знаю, не нравятся мне они». А я поежилась. Стало вдруг холодно, и холод этот шел будто бы от земли, чего быть не могло. «А твой как?» — сменила тему Ксюха, расчесывая волосы костяным гребешком. И капли падали на листья, на травы, пригибая их, чтобы напоить иною, заговоренную силой. Зачем вообще одна сунулась?» «Не знаю. Просто правильно так было. Я поняла, что правильно. А он странный совсем, будто пришибленный какой-то. Сам на себя не похож. Дрова у тетки Иры колол». Ксюха поймала каплю на ладонь и губам поднесла. «Чтобы он и дрова, и, главное, неплохо колол, сказывается сноровка. Я еще думала, как меня увидит, так разорется». «А он?» «Не разорался. Вообще никак, будто не было ничего». «Может, его тетка чем своим попотчевала?» — предположила Ксюха, и мне протянула горсточку капель, больше похожих на крохотные жемчужины. «Да нет, не похоже, чтобы замороченный. Замороченные, они соображают туго и говорят не так. Он же нормальный, только не пойму пока». «Но договорились-то до чего?» «А не до чего». Линка обняла себя. «За машиной просил провести, но завтра почему-то. Сегодня, мол, с дровами надо разобраться. Чтоб когда машину и на дрова какие-то. Может, я ему в голове чего повредила? Но я ведь не нарочно». Ксюха погладила Линку по руке, успокаивая. «Завтра вместе и сходим. Вместе». Линка кивнула, соглашаясь. Даже разговора толкового не вышло. Но уезжать отказался. А у него там свадьба, и невеста такая, думаю, скоро заявится. Или пошлет кого. «Пусть шлет», — великодушно разрешила Ксюха, а потом ко мне повернулась. «Скажи тетке, что ручьи волнуются, что срок пришел, и вода устала хранить чужое». Глаза ее расширились, а зрачки и вовсе растеклись, оставив от радужки тончайшую полоску. Дыхание участилось, Ксюха вцепилась в мою руку и стиснула так, что кости затрещали. Нахмурилась Линка. «Вода, вода жалуется. Кто-то травит, травит воду, травит лес. Плохо, плохо». Она вцепилась в это слово, повторяя его вновь и вновь. И мне стало страшно. Вдруг да она такое останется. Но нет, Ксюха моргнула. Качнулась было, но мы с Линкой ее удержали. «Что?» — тихо спросила Линка. «Вода жалуется». Ксюха отерла лицо, и с рук ее посыпались темные капли бусины. Они летели на землю, чтобы войти в нее. И тотчас я услышала плач трав. Тонкий, надрывный. «Надо», — Ксюха поднялась, — «отцу сказать. Кто-то воду травит, родники». «И тетке». Я попыталась поделиться силой своей, но травы, еще недавно густые, темные, полегли желтыми стеблями. «Нет, они не совсем мертвы, отойдут, но...» «И матушке». Линка тоже поднялась. «Ишь, придумали. Если леса не станет, то статус заповедника можно будет снять. А лес уйдет, и оборотни уйдут». Словно отзываясь на слова ее, печально завыли волки. «Не уйдут». Ксюха мрачно тряхнула головой. «Кто им позволит? И лес попорядкуем. Отец найдет, где неладно». Вот в этом я не сомневалась.